на своей территории или на чужой. А до того в Европе могла идти столетняя война, какой-нибудь Японии и дела мало. Только при нас информация стала мгновенной и глобальной. Да и население Земли ощутило себя человечеством только с выходом в околоземное пространство. Проскуров распалялся все больше и больше, увлеченный собственным красноречием. Я уже не делала попыток прервать его, теперь он витийствовал, расхаживая по комнате. Революции стали экспортироваться, идеологии метаться из страны в страну, обретая лишь национальные оттенки. Пресловутый фашизм тому наглядное подтверждение. Он резко прекратил ходьбу и замер надо мной величавым, но слегка комичным обелиском. Произнес тише и размеренней. «Да, дорогая, мы особое поколение. Нас коснулся вихрь мировых процессов. Для одних это было вторжением в жизнь, для других — касанием. Но касание... касание непременно было». В конце концов, проскуровская невостребованность трибуна становилась бестактной. Я же сказала, что не желаю никаких дискуссий, не хочу. Не хочу идеологии, не хочу обличений или разных там служений идеи. Они поломали жизнь Мемосу. Они заставили и меня столько лет нести этот крест. Мне это не нужно было. Мне было нужно идти с Мемосом к храмам Гегарта по розовой дороге, покрытой крошкой армянского туфа. Сочиняя для него рассказы про чужую летнюю любовь, чтобы потом упаковывать их в историю любви нашей, как это делалось в старинных романах. Я должна была гулять с ним по моцартовскому Зальцбургу, а рядом шины детских колясок шуршали бы изобилием желтой листвы. Я сказала напрямик, не хочу размышлять об этом. «И ваша дочь не желает об этом размышлять?» — спросил Проскуров. «У меня сын. Между прочим, ваш тезка. И еще у меня есть внучка, и она уже, наверное, заждалась меня на улице. Наскучил я вам», — убежденно и даже горестно сказал Проскуров, так горестно и искренне, что я пожалела его. С чего это я все время внутренне заводилась? То на то, то на сё. «Нет, правда, Катька ждет. А у вас очень уютно, кресло просто нервоническое». «Так бы плыть и плыть», — засмеялась я. «Чему вы?» — насторожился Кирилл Петрович. «Так, вспомнила. Был у меня один поклонник, конструктор чего-то там. Пригласил покататься на их казенном катере. Стоим на палубе, река, пейзажей, навалом. Душевно. Вот он и говорит: как хорошо, так бы плыть и плыть». И роман закончился. «Трудно с вами, образованными», — улыбнулся Проскуров. «Куда уж вам, сами-то небось книжек в руках не держали, и шкафчик исключительно как деталь интерьера приобрели. Книжный шкаф, размашистый и надменный, тоже старинного красного дерева, занимал почти полностью одну из стен. Заграненными квадратиками зеркального стекла прятались гнездовья многотомников и фолиантов в старинных переплетах, скрытые от первого взгляда. А в мастерской еще подумалось: странное жилье, ни одной книжки». Проскуров не взял моего телефона, не посолил, как в давнишние времена, не обременять частыми звонками.